Чудом сохранились в Антверпене рядом с сияющими витринами почти микроскопические лавки, некогда принадлежавшие ювелирам, колбасникам, мясникам. На улице Мясников высится возведенное по чертежам Ван Вагемакера здание скотобойни. Просторные гулкие залы ее нижнего этажа с его каменным полом и высоко поднятыми окнами отвечал своему прямому назначению, а тонкое переплетение нервюр сводов бесстрастно взирало на разделку мясных душ. Здание скотобойни стало символом и свидетельством процветания богатейшей гильдии, чем немало гордились ее члены. Но назначение скотобойни не исчерпывалось только продажей мяса, так как на верхних этажах ее размещались помещения для деловых заседаний и праздничных торжеств. В настоящее время здесь расположился музей истории, археологии и прикладных искусств, среди экспонатов которого собрана богатая коллекция оружия. Старый Антверпен невелик и весь уместился на правом берегу Шельды. Раньше он был окружен стенами, на месте которых теперь тянутся роскошные бульвары — итальянский, французский, английский, американский. От них к реке тянется площадь Мейр, больше похожая на длинную широкую улицу, в которую со всех сторон вливаются узкие улочки. Площадь занята не магазинами, конторами и банками, а патрицианскими особняками, и получается, что дом Рубенса находился чуть ли не на самой окраине Антверпена. На площади Мейр разместился особняк, который по традиции называется Королевским домом, изящная и простая постройка в стиле Людовика XV. Архитектор Баулшей выстроил этот отель для богатого и знатного горожанина Яна Сустерна в 1745 году, и с тех пор это невысокое двухэтажное здание стало лучшим украшением площади. Английская королева Виктория, Наполеон Бонапарт и Мария Луиза, будучи в Антверпене, останавливались именно в этой гостинице, что весьма льстило городским монархистам. Новый Антверпен — это просторные улицы, расположившиеся между светлыми многоэтажными зданиями. Здания красивые и удобные, но они могли бы разместиться в любом городе Европы. В них мало старинной души Антверпена, и потому они отступили на другой берег Шельды, который разделяет город на две части. Однако глубоко под Шельдой проложены прекрасные широкие туннели. Это удобно для автомашин, а большим судам не мешает подходить к антверпенским причалам.